Вот и хорошо, а теперь пойди прочь, ты чудовище. Да ладно, правда что ли? Рыцарь вскочил на ноги и приблизился в упор к противнику, уставившись в прорези на его шлеме. Поздравляю, ты открыл мне глаза. Я вам, тварям, тысячи лет пытался вдолбить в голову мысли, что не надо лезть ко мне, не надо пытаться вывести меня на конфликт. Но вы ведь такие уверенные, такие сильные. Но что такое? Неужели вам силенок не хватило? Рыцарь с каждой секундой надвигался на оппонента, отчего тот делал редкие шаги назад. Сколько раз, год за годом, я пояснял вашей знати, что не надо совать свои морды на моей территории. Но вам и вашему прародителю было невдомек. И что теперь? Куда пришло ваше желание? Где теперь все эти желающие со мной сразиться? Все они здесь. Все они под твоими ногами. Все они превратились в пепел. Все вы идиоты, которые не думают своей тупой головой. Последние слова сорвались на рев, эхо которого прокатилось вдаль. Рыцарь уселся обратно на скалу и тяжело выдохнул. Вы безмозглые марионетки, которые ведутся на любую чушь. А теперь пошел прочь, чтобы я тебя больше не видел. Я не хочу больше с вами связываться. Не хочу вас видеть. Воин нахмурился. Левиафан коротко рявкнул, придав врагу конкретный повод для того, чтобы сбежать. Если вкратце, то это была катастрофа. Я не так давно был в мире демонов вместе с Риас. Она узнала про произошедшее. С тех пор мы с ней не разговаривали. Но оно и не удивительно. Я надеюсь, ее ненависть ко мне не скажется на отношениях между вами. Брось. Я уверена, она все понимает. Ты ведь сделал это не просто так. Только есть вопрос. А что случилось с мальчиком? Я вернул его к жизни, отдав часть своей жизненной энергии. Принес извинения его родным. Они меня простили, но я допустил это. Тише, тише. Блондинка нагнулась и поцеловала супруга в губы. Ты сделал все, что от тебя зависело. Все в порядке. Ты не виноват. Пойдем. Куда? Пойдем, пойдем. Давай. Мы должны встретиться с Риас. Мне кажется, это не лучшая идея. С каких пор ты стал таким боязливым? Где наш Иссей, которого мы знаем? Упертый, взбалмошный, сильный. Все меняется. Идем. Вам нужно поговорить. Иначе вы так и будете ходить вокруг да около. Ну хорошо. Том 7. Глава 107. Последняя фигура. Иссей сидел в одном из многочисленных залов. Его светлость разглядывал узоры на потолке. В дверь вошла подопечная эльфийка. «Ваша светлость, госпожа Риас прибыла». «Хорошо». Длинноухая поклонилась и покинула зал. Алловолосая принцесса разрушений вошла в зал и села напротив, при этом не поднимая взгляд на супруга. Напряженная тишина тянулась мучительно долго. «Я хотела. Прости меня». Леди замерла, подняв глаза, в которых на долю секунды проскочило непонимание. «Я понимаю, что мои действия противны тебе. Я пойму, если ты не захочешь больше со мной общаться. Прошу только одного, не обрывай связь с другими. Они не виноваты в моих действиях. Похоже, за столько лет я утратил кое-что очень важное. Я совсем разучился общаться со своими девочками. Где-то внутри что-то оборвалось». Леди смотрела в тусклые, зеленые глаза и видела в них лишь сожаление и печаль. Рыцарь зашевелился, уперевшись руками в подлокотники кресла. «Думаю, пора мне идти. Не буду больше тебе надоедать». Но в следующую секунду его светлость тут же рухнула обратно, под натиском объятий. «Нет, нет, нет, не оставляй меня. Ты мне совсем не противен. Это неправда. Я люблю тебя. Я хочу с тобой общаться. Хочу. Я люблю тебя». Леди накрыла губы супруга своими, обхватила руками шею и уселась на его колени. Император не стал сопротивляться и положил ладони на талию супруги. Пальцы задвигались вдоль тела. Одна рука прижала супругу ближе, а вторая в свою очередь поползла под узкий вырез платья. Ее светлость подалась вперед и начала двигать попой вперед и назад, понемногу нагоняя желание обоих. Асия стояла у дверей и ожидала выхода супруга и сестры из комнаты. Вышли они тяжело дыша, но заметно более расслабленные и счастливые. «Ой, давно ждешь?» «Не очень. Недавно подошла. Ну как вы?» «Все хорошо. Все хорошо, даже лучше, чем хорошо. Да Иссей?» «Да». Хёда притянул супругу к себе и чмокнул в щечку. Атмосфера была разряженная и спокойной настолько, насколько могло бы быть. «Да, давайте. Ниже, еще, еще. Все хватит. Монтируйте». «Есть». Ответственный за подготовку гоночной трассы над поверхностью озера изучал чертежи и сверял их с реальными конструкциями. Все выглядело вполне прилично. Более того, они опережали график на один день. «Отлично. Осталась только впалая петля, и на этом наша работа окончена». Раздался голос с одной из фигур. «Шеф». «Да, у нас тут проблема». Что случилось? Энергонаправляющие не встают на свои места. Как не встают? Полярность соблюдена? Ну конечно, три раза проверили. Твою мать, я технологу руки вырву. Да тут, насколько я понимаю, не в этом проблема. Тут скобы не стыкуются, хотя должны. Я понял. Снимите их пока, я разберусь. И что теперь? Устанавливайте в полую петлю. День у нас в запасе есть. Я отъеду. Скоро вернусь. Том 7, глава 108. Пришедшие в ночи. Молодой юноша стоял у двери, скрестив руки на груди, и разглядывал окружающих красными глазами. Там, в кабинете, Рика общалась с главой Центра охраны и обороны. На данный момент, это вся информация. Мы проводили попытки поиска виновных, но они как сквозь землю провалились. Получается, все пропажи происходили на каких-либо мероприятиях. Да, мы производили попытки блефовать, собирали фальшивые мероприятия, но похитители, кажется, прочитали наши действия. Либо в наших рядах просто есть тот, кто сливает информацию. Предположение, увы, мы провели полную проверку, но так и не смогли вычислить крота. Хорошо, я поняла. Мы вам поможем, но необходима ваша помощь. Разумеется, все что угодно. Вы должны будете собрать фестиваль, но без фальши. Все должно быть реальным, чтобы похитители ничего не заподозрили. Хорошо, но какую именно тематику нам стоит выбрать? Это вам решать. Как пример, недавнее возрождение императриц. Чем не повод? Хаймэм, ну хорошо, и что вы будете делать? Все просто. Я замаскируюсь под обычного горожанина, а мой спутник будет следить за окружением. Ну раз так, тогда я передам в администрацию, чтобы они подготавливали мероприятие. Могу предложить вам дождаться в гостинице. Хорошо, не откажусь. Отлично, вас отвезут, я сообщу на ресепшн ближайший. Благодарю. На этом на сегодня закончим. Рика попрощалась с главой и вышла из кабинета. Атлас одним взглядом задал вопрос. Все хорошо, сейчас мы в гостиницу. Позже администрация уведомит нас о начале операции. Собеседник согласительно фыркнул и двоица направилась к выходу. Рика расчесывала волосы перед зеркалом. Вечер опускался на город. Красный гигант озарил слегка зеленоватое небо, придав невообразимые оттенки большим водородным облакам. Взглянув в зеркало, барышня заметила в отражении алые глаза во тьме и подскочила от внезапности. «Атлас, что ты здесь делаешь?» Рыцарь, облокотившийся на стену, изменил выражение лица. «Приказ, ты ведь не думаешь, что что-то произойдет здесь?» Мимика вновь изменилась. «Следили?» «В смысле?» Спутник подошел к небольшому столику и положил на него несколько бумаг и фотографий. «Что это?» Глаза рыцаря бегали по фотографиям, после чего перевели внимание на девушку. «Доказательства?» Рика включила настольную лампу и принялась изучать бумаги. На них было очень много всего, начиная от заметок касательно очень большого количества жителей и заканчивая необъяснимо странным маршрутом некоторых автомобилей в городе. «И ты собрал это все за день?» Рыцарь поправил воротник пиджака и нервно цыкнул. «Ничего не поделать, твоя внешность слишком выделялась бы, а лишнее внимание нам сейчас ни к чему. К тому же», собеседник прервал монолог, наблюдая за дверью. «Что такое?» Атлас взглядом указал на кровать и собрал все материалы в одну папку. «Спать? Но как же доказательства?» Мимика рыцаря вновь дала четкий ответ, что не стоит спорить. «Хорошо, спокойной ночи». Леди выключила свет и расположилась в кровати. «Ты не пойдешь к себе?» Сопровождающий уселся в кресло у самой стены и сменил цвет своего облика на угольно-черный, сливаясь с окружением. «Будешь охранять?» «Как знаешь». Тишина наполнила помещение. Замочная скважина зашуршала в ночной тишине. Дверь медленно открылась, и вошли двое, аккуратно, не издавая лишних звуков. «Это точно она?» «Да». Информатор из Центра обороны передал, что она прибыла из столицы с расследованием. Пришел приказ, чтобы она не справилась. «Ладно, только давай быстрее». Вторженцы приблизились к кровати, готовясь похитить леди, но в помещении раздался щелкающий звук, словно звуки утробных урчаний. «Эй, что происходит? Что это за звук?» В кромешной тьме появились красные светящиеся глаза. За спинами незваных гостей послышались шорохи, и двоица развернулась на звук. Красные глаза моргнули, медленно двинулись и внезапно резко рванулись вперед. Двое рослых мужчин рухнули на пол, попутно с этим разбудив секретаря императора. «Что происходит?» Рыцарь разминал руку, бросив взгляд на два бессознательных тела. Рика отшатнулась к краю кровати. «Какого черта? Кто это?» Красноглазый проурчал тираду звуков, с выражением лица, которая явно выражала полную уверенность в сказанном ранее. Том 7, глава 109, «Белая роза». Мужчина средних лет медленно приходил в себя в темной комнате, дернув руками и осознав, что они связаны. Пленник оглянулся вокруг. Темнота была, хоть глаз выколи. Внезапно включилась настольная лампа, тускло осветившая небольшое пространство номера гостиницы. «Итак, потрудитесь объяснить, что вы забыли в моем номере, кто вы такие и кто вас нанял». «Пошла ты, ни хрена ты от нас не добьешься, можешь что угодно делать, посмотрим, на многое ли ты способна, а ты смелый, как я погляжу, но к твоему несчастью, допрос буду проводить не я». «Чего?» За спиной раздался утробный рык, и болтуна потянули за волосы назад. В поле зрения очутились красные глаза. Поразглядывав несколько секунд испуганное лицо, Атлас толкнул голову пленника. «Это еще кто? Вы кто вообще такие? Какое невежество! Идти на задание по убийству и не обладать никакой информацией о цели. Дилетанты, согласен, Атлас?» За спинами пленников раздалось недовольное урчание. «Ну раз по-хорошему господа не хотят, тогда сделаем все по-другому. Ты готов?» Рыцарь издал протяжный низкий гул и лязгнул металлическими когтями. Вы что собрались делать? Помогите, кто-нибудь. Похитили, помогите. Можешь кричать сколько влезет, тебя все равно никто не услышит. Что? Сила моего спутника блокирует исходящие звуки. Черт, слышь, вставай давай, вставай, твою мать. Второй пленник медленно пришел в себя и осознал, в каком положении находится. «Итак, господа, сделаем все по-простому, или вы будете продолжать сопротивляться?» «Пошла к черту, мы все выдержим, сомневаюсь, не буду тебе мешать, Атлас». Рыцарь обошел пленников и несколько секунд рассматривал их лица, после чего взял одного за скулы и силой открыл рот, вырвав два передних нижних зуба. Мужчина завопил от боли, сплюнув кровь. «Вы что делаете, суки? Вы хоть знаете, что с вами будет? Да вас засудят». Леди не отвечала, лишь перелистывая небольшую книжку. Черный рыцарь, не моргая, наблюдал за раненым, после чего приподнял ладонь. Немногочисленная кровь начала испаряться. Кончики когтей начали менять цвет и в конце концов раскалились до красна. Медленным движениями Атлас приблизил когти. Начала тлеть одежда, а следом раздались вопли и мольбы. «Хватит, хватит, я все скажу, скажу, только прекратите». Рыцарь отвел руку с раскаленными когтями, схватил крикуна за волосы и вместе со стулом подтащил его к Рике. Закрыв книжку, девушка поправила очки и устремила суровый взгляд на пленника. «Итак, я слушаю. Мы из группы по подавлению неугодных родом из Череза 9. Нам пришел приказ убрать новоприбывшую из столицы. Сказали, что вы тут что-то вынюхиваете. Из центра охраны и обороны пришла весточка, где вы будете. От кого? Точно сам не знаю. Пришла шифрованная голограммная записка, которая уничтожилась после прочтения. Там была вся нужная информация. ХММ, допустим. Вопрос в том, кто именно нас сдал». Рыцарь постучал когтями по спинке стула. «Попробуем выяснить. Послушай-ка, уважаемый, вы двое ведь не единственные заказные убийцы. Да-да, что? Вы ведь знаете, где у вас собираются ваши КХММ-коллеги. Да, на что вы намекаете?» Барышня ухмыльнулась, откинувшись в небольшом кресле. Улица перед небольшим баром была заполнена людьми. Юноша с красными глазами разглядывал большую, цветастую вывеску. «Белая роза», том 7, глава 110, Кью Ашира. Иссей сидел под сакурой, наслаждаясь легким ветерком. «Дорогой, не занят?» «Нет, что такое? Просто хотела посидеть с тобой. Ты не против?» «Конечно нет, садись». Виневрана уселась рядом, поближе к супругу. «Как все изменилось за столько лет?» «Слушай, хотела спросить. Риас рассказала мне о произошедшем в мире демонов. Но что-то мне подсказывает, что это не вся ситуация. Я ведь права. Да, остатки расы демонов прибыли ко мне с предложением мира. Многих из них я знал. Я согласился, с небольшим условием». «С каким?» «Они лишаются большей части своих сил и мирно живут в империи». «И они согласились?» «Да, у них не было выбора. И проблем не было?» «Критических?» «Нет, конечно, были недовольны и таким раскладом, но часть высшего сословия, что имела голову на плечах, втолковала остальным, что лучше так, чем встрять в битву и лишиться жизни». Леди обняла Шатена и уложила его головой на свои колени. «Все, хватит с тебя переживаний». Супруга принялась поглаживать длинные волосы, пропуская их через пальцы. «Виневрана, что такое? Ты скучаешь по Зиотикусу? С чего бы вдруг такой вопрос?» «Не знаю. Просто прожив столько времени без вас, Я стал задумываться, а достоин ли я быть вашим мужем? Что за мрачные мысли забили твою голову в наше отсутствие?» Леди нагнулась вперед и кротко поцеловала супруга, затем еще раз, и еще. И вот она уже в привычной для себя, достаточно нахальной манере, зацеловывает его светлость. Похоже, кто-то очень соскучился по нежностям. Не представляешь, как сильно. Ну раз так, тогда идем в спальню. Сейчас мы все восполним. Тягучая атмосфера ночного бара разбавлялась музыкой, разговорами и танцами. Атлас шел через толпу в поисках одного единственного человека, а точнее представителя расы, чем-то схожей с кошками. Пленники выложили все, что знали про него. Кью Ашира был простым работником административного центра, но это только на первый взгляд. На самом же деле, он являлся информатором подпольной команды убийц, которая располагалась на Хишаре 6. Зоркий взгляд бегло выискивал нужную персону в толпе, и нашел его уходящим в небольшую комнату, в небольшой компании подвыпивших знакомых. Пройдя через танцующих, Атлас остановился у двери и прислушался. Разговоры были банальными, но в какой-то момент речь зашла о недавнем заказном нападении. «И, они до сих пор не связались с тобой?» «Нет, возможно, до сих пор планируют. Хотя, чего там планировать? Пришел, сделал дело, ушел. Ладно, к черту, давайте лучше выпьем». Атлас нервно цыкнул. «Понимаю, давай устроим им сюрприз. Не думаю, что он в курсе того, кто ты на самом деле». Красноглазый простучал тираду звуков и пошел вперед, просочившись сквозь дверь. «Что за... ты кто такой? Пошел вон!» Рыцарь вытащил из-за пазухи небольшое устройство и швырнул его на стол. Приплюснутый эллипс остановился, начал светиться и явил голограмму девушки в очках. «Доброго вечера! Не думаю, что вы меня знаете, поэтому представлюсь. Меня зовут Рика Юта. Я прибыла по одному важному делу, которое мне поручил император, по совместительству мой начальник, Кью Ашира». Ушастый дернулся, услышав свое имя. «Мне известно, что вы отправили наемников убить меня. Как вы понимаете, у них ничего не вышло. Но у меня есть предложение. Расскажите мне, кто заказал вам мое убийство, и я, так и быть, не расскажу его светлости о ваших вредительствах». Кью и вся его компания подскочили на местах, выхватив оружие, и нацелились на красноглазого гостя. «А если я откажусь, что ты мне сделаешь, шавка императора? Я сейчас положу здесь этого умника, и никто ничего не узнает. Тут даже выстрелы не услышат. Вы правы. Прямо сейчас я не смогу ничего вам сделать, но кое в чем вы просчитались». «Да, и в чем же?» «То, что никто не услышит выстрелы, это плохо не моему спутнику, а вам». «Чего?» Атлас сбросил обличие человека, которое растворилось в черный дым, и в его остатках раскинул 6 металлических рук, в каждой из которых сгустилось по плазменному пистолету. Последняя разработка, которой вооружались лишь подчиненные кардиналов. «Одно неаккуратное движение, и вам всем сильно не поздоровится. Мой спутник весьма искусен в использовании оружия, так что сложите оружие и рассказывайте». Том 7, глава 111, 12.7. Рика обдумывала полученную от Кью информацию. «В целом я поняла. Что ж, благодарю за сотрудничество. И что, мы можем идти? С чего вдруг? Так, ты же сказала, что не будешь ничего говорить императору. А я и не буду. Но я не сказала, что вы сможете уйти безнаказанными. Вы посмели послать наемников за головой секретаря императора. И не надейтесь, что у вас получится уйти просто так. Атлас, не буду тебе мешать». Голограмма погасла, а вместе с этим рыцарь уткнул плазменный пистолет калибра 12,7 в лицо Кью. Су. Сгустки плазмы снесли головы 6 персонам. Рыцарь свернул руки обратно, вернул себе облик человека и клацнул клыками. Из теней вынырнули несколько драконов, которые утащили тела в свой мир. Рыцарь же, в свою очередь, покинул бар и вернулся в отель. «Так, теперь необходимо найти веревки, за которые дергает через А9, и понять, кто именно это делает». Атлас недовольно проурчал, наблюдая в окне огни ночного города. «Да, работа будет не из легких, но мы справимся. Сколько там время?» Напарник простучал клыками 3 раза. «Нужно все-таки поспать. Сегодня много работы. Спокойной ночи». Собеседник уселся в кресле и закрыл глаза. Император и его дамы сидели в большом зале, обсуждали предстоящую неделю имперских состязаний и попутно играли в настольную игру. «Надо подумать, как представить вас империи». «Представить? Ой, мой ход, да. Как-никак вы отсутствовали 400 тысяч лет, сменились 1000 поколений. Жители империи знают вашу историю, знают о ценности вашего вклада на заре развития империи, но они не видели вас лично. Даже сейчас, спустя столько времени после вашего возвращения, еще ходят слухи, правда ли все это. Поэтому нужно провести прямую трансляцию, на которой я сообщу на всю империю, что это правда, что вы действительно вернулись к жизни. Хорошая идея. Как насчет сделать это на открытии недели состязаний? Ау, 6. Мне сегодня везет. Кстати, Иссей, а давно у тебя такой голос? Довольно-таки. А что такое? Не нравится? Нет-нет, что ты? Очень нравится. Ты такой сексуальный, когда говоришь таким голосом. Ушастая извращенка. Курака обхватила Иссея хвостами, требуя внимания и поглаживаний. Супруг удовлетворил невербальную просьбу и начал поглаживать мягкие уши. А как получилось, что твой голос так изменился? Положение обязывало. Император должен говорить властно, чтобы его слышали. Подопечные внимали словам, а враги боялись. И в какой-то момент просто пропала необходимость менять на обычный. А сейчас уже как-то привычнее говорить так. Но я могу переучиться, если вам некомфортно. Нет-нет, все в порядке. Да, все хорошо, не волнуйся. Так тоже отлично. Давай, теперь твой ход. Ага. Так значит, вы нашли виновников? Не совсем, но мы на пути. Сейчас мы отправляемся в Черезу-9. Продолжим поиски там. Получается, в фестивале в принципе уже нет необходимости. Почему? Ну как же, вы ведь нашли необходимую информацию. Если приготовления к фестивалю уже начаты, то пусть будет, как есть. В конце концов, возвращение императрицы — это хороший повод. Мы просто не будем участвовать в празднике. Ну раз так, надеюсь, вы сможете найти виновника пропаж. Мы продолжим мониторить ситуацию. Отлично. Как только операция завершится, мы сообщим вам. Благодарю. Рика попрощалась с собеседником и покинула кабинет. Такси направлялось в сторону космопорта. Рика бронировала билеты на ближайшую планету через И-9. Дорога предстоит долгая. Том 7, глава 112, блок создания. Иссей проснулся рано утром. Едва поднявшееся солнце озаряло медленно плывущие облака. Оглядев кровать и удостоверившись, что жены мирно спят, правитель аккуратно поднялся, оделся и направился в тронный зал. Компанию по дороге ему составил Левиафан, вынырнувший из теней и прострекотавший тираду высокочастотных звуков. «И тебе доброе утро! Как спалось?» Зверек низко проурчал и обвил щупальцами предплечье хозяина, начав активно жестикулировать лапами. «Надо же! Кто бы мог подумать!» Добравшись до тронного зала, его светлость обратил внимание на лестницу, ведущую к трону, и сам трон. Слегка склонив голову, Иссей задумался. Зверь скорчил вопросительную физиономию и точно так же склонил голову на бок. «Кажется, тут чего-то не хватает». Хёда махнул рукой, и вслед этому движению начала меняться форма интерьера. Красноватый дым за троном начал выстраиваться в фигуры и обретать осмысленные формы. Снизилась высота лестницы, и в конце процесса взгляду предстало 16 тронов, стоящих полукругом по обе стороны от центра, на большой площадке. Притом каждый из них имел в своей конструкции определенные украшения, явно выделяющие его на фоне остальных, как пример, ангельские крылья из тонкого металла и небольшой узор в форме крестика. Отлично, вот теперь получше. Хёда уселся на свой трон, склонив голову, и оперся ей на кулак. Итак, что у нас сегодня? Левиафан вытащил из теней небольшую стопку бумаг и передал ее хозяину. Так, запрос о дополнительном финансировании на производство сегмента трассы для соревнований. Одобрить. Передай Драйгу, пусть займется этим вопросом. Зверь проурчал, изучая документы. Здесь у нас запрос на интервью. В целом я не против. Пусть будет одобрен. Питомец застучал зубами, забрав документ. Красноволосый мужчина с небольшой бородой и яркими зелеными глазами, одетый в брюки и кожаную куртку без рукавов на голый торс, вышел из автомобиля и огляделся. На небольшом удалении, алым отблеском, сверкала гоночная трасса. «Так, похоже, это здесь. Вы приехали». Начальник стройки поприветствовал алого кардинала и проводил до проблемного участка. «Получается, сегмент не подошел?» «Да, энергонаправляющие не подошли по параметрам. Хотя я трижды повторял, чтобы они проверяли конструкцию перед отправкой. Идиоты. И вы запросили финансирование на производство?» «Да, у нас есть небольшой остаток бюджета, но его не хватит». «В целом все понятно». Драйк присвистнул, и несколько алых рыцарей прыжками забрались на огромную конструкцию, которая представляла из себя длинный извилистый маршрут, располагающийся в 3 метрах над поверхностью. Притом извивалась она не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. В целом трасса представляла из себя запутанный клубок металлических конструкций. Общая протяженность трассы в этом году составляла порядка 2000 километров. По краям трассы, через каждые 100 метров располагались гравитационные стабилизаторы. Скорости на данных гонках с легкостью прыгали за отметку в 700 км в час, и в каждой итерации трассы всегда находился прямой отрезок, длина которого составляла 700 км. А там уже скорости подскакивали до 1000 и выше. Рыцари осмотрели места стыков, после чего доложили Драйгу. В целом все понятно. Драйг создал печать общения. Дар, не занят, у меня тут проблема нарисовалась. Отправь блок создания на мои координаты. Тут проблема с монтажом возникла. Нужна наша помощь. Печать растворилась, и через несколько секунд сквозь новую печать рядом появилась большая конструкция с множеством манипуляторов. Отлично, приступим. Драйк похлопал в ладоши, после чего десяток рыцарей взялись за работу по созданию необходимой части конструкции. Вы сами ее сделаете? Да, остается слишком мало времени. Необходимо поторопиться. Вы закончили свою часть работы? Да, хорошо. Тогда можете собирать оборудование и сдавать отчет о работе. Оплату получите после подтверждения. Том 7, глава 113. Интересные вопросы. Хёда шел по коридорам дворца, думая о своем. Прогулка привела его в небольшой зал, где сидели Ясака, Тюа и Кайчи. Лисица общалась с беловолосой барышней и в это же время гладила по голове сына, который сидел на полу между ногами мамы. Грозный, крупный, вселяющий ужас в преступников мужчина, сейчас же полностью расслабился, отдался в объятия матери и урча мурлыкал. Кто бы мог подумать, что первый рыцарь империи может быть таким мягким. Блондин тут же зашевелился, в попытках встать на ноги. «Спокойно, спокойно, сиди. Не думаю, что Ясака будет рада, если ты ее прервешь. Можешь отдыхать. Рад видеть тебя в добром здравии, отец. Как ты себя чувствуешь?» «Вполне хорошо. Намного лучше, чем раньше». Его светлость сел рядом с лисицей и чмокнул ее в щечку. «Мама Асия, как всегда, на высоте. Это точно. Ну что, Тюа, как справилась с поручением?» «Все прошло хорошо. Судя по всему, правитель девяти галактик не обделен разумом и, кажется, внемлил вашим словам». «Так и думал. Он похож на того, кто привык думать головой, перед тем, как что-то сделать. Это точно. Иссей, могу я кое-что спросить?» «Конечно. Что такое? Ты и Тюа, вы занимались любовью?» Помещение наполнилось звенящей тишиной. Тюа поперхнулась чаем, а Иссей басовито расхохотался. «Миледи Ясака, что вы такое говорите? Я подчиненная господина. У меня никогда не было таких мыслей. А наша лисичка задает очень интересные вопросы. А что, как-никак, 400 тысяч лет прошло. Неужели ты за все это время так ни с кем и не ну, ты понимаешь? Ну, понимаешь, какое дело. Учитывая мое состояние, мне было противопоказано заниматься такого рода деятельностью. Да и честно говоря, не совсем до этого было. Нужно было заниматься развитием империи и расширением ее влияния. Немного не до плотских утех было. Какая жалость. Так, ну раз так, Тюа, идем со мной. С вами? Куда? Скоро узнаешь. Давай, давай, пошли. Лисица поднялась с дивана, схватила беловолосую блондинку за руку и потянула за собой. Правители и его сын смотрели им вслед, не совсем понимая, что вообще произошло. Похоже, у мамы опять возникла какая-то идея. Похоже на то. Держись, отец. Это точно. К слову, ты хотел о чем-то спросить? Да. Могу я принять участие в неделе имперских состязаний? С чего вдруг у тебя вновь появился интерес к неделе состязаний? Я хочу показать, чего я достиг. Доказать, что я достойный сын своих родителей. Раз так, я предоставлю тебе такую возможность. Как насчет сражений на арене? Как раз проверишь свои навыки. Спасибо за то, что удовлетворил мою просьбу. Кстати говоря, как насчет небольшой тренировки? Тренировки? Ты ведь совсем недавно вернулся в такое состояние. Неужели не хочешь испытать себя? Как вариант. Хорошо, давай. Отлично. Давно мы не тренировались. А ты, похоже, ждал этого. Да, можно сказать и так. Правители и первый рыцарь находились в отдельном мире и стояли друг напротив друга. Готов? Всегда. Отлично. Тогда понеслась. Пространство тряхнуло от титанического столкновения двух масс энергий. Том 7, глава 114. Игры на выживание. Регулярное пассажирское судно, курсирующее между ближайшими планетами через И-9 империи, медленно опускалось на поверхность, ведомый портовыми тралами. «Кажется, мы прибыли. «Ты ведь помнишь наш уговор?» — рыцарь кивнул. «Документы готовы?» Спутник вынул из небольшого рабочего портфеля две карточки. «Отлично. Главное, веди себя, как договаривались». Сопровождающий проурчал, наблюдая в иллюминаторе картину приближающейся поверхности. Девушка за столиком регистрации сканировала карточки личности и внимательно изучала информацию. «Получается, вы семейная пара на отдыхе и прибыли к нам на время отпуска?» Подняв глаза, сотрудница космопорта лицезрела перед собой одетых в простую повседневную одежду возлюбленных. Девушка с волосами едва доходящими до копчика, обнимала за предплечье высокого стройного парня с черными волосами и красными зрачками. «Да, мы только недавно поженились и решили отправиться в небольшое свадебное путешествие». «Хорошо, проверка личности завершена. Вот ваши временные визы на 2 недели. Продлить их можно в любом муниципальном административном центре. Спасибо большое. Желаю хорошего времяпровождения». Такси остановилось у небольшого отеля. Рика с Атласом перенесли пару чемоданов с вещами в номер. «Насколько я понимаю, скоро у подпольных сетей через И-9 будет встреча. Мы должны туда попасть. Вопрос, как это провернуть?» Юноша издал череду низких неритмичных тиков. «Да, проблема лишь в том, как именно. Хотя, парочка идей у меня есть. Небольшой подземный комплекс был заполнен людьми разного социального статуса, начиная от едва значимых муниципальных работников и заканчивая самыми большими шишками закулисного мира, окруженными глуповатыми любовницами. Но их всех объединяло одно – маскарадные маски на лицах. Странная, не особо нужная и, возможно, даже глупая традиция. В целом весь комплекс представлял из себя один из многих центров подпольной жизни через И-9. Хрупкая горничная ходила меж людей, ожидая, пока ее кто-нибудь подзовет. «Эй ты, подойди сюда». «Да». Грузный мужчина взял с подноса бокал с алкогольным напитком, попутно быстро оглядев работницу. «А ты хорошенькая, не хочешь работать у меня? Прошу прощения, господин, но я не понимаю, о чем вы говорите. Котик, зачем она тебе? Я ведь намного лучше нее». Пышногрудая блондинка, с идеальной фигурой, брезгливо осмотрела работницу. «Ладно, ладно, сладкая, я всего лишь шучу. Идем, скоро должны начаться игры на выживание. Не хочу это пропустить. Я сделал большую ставку и надеюсь выиграть». Парочка двинулась прочь. Горничная зашла в небольшой тупиковый коридор и похлопала по кармашку на юбке. Из него вылез крохотный черный дракончик размером чуть больше сантиметра. «Ты слышал? Какая-то игра на выживание. Мы должны узнать, что там происходит». Так называемая игра проходила на самом нижнем уровне комплекса, который представлял из себя воссозданную чащу тропического леса размерами километр на километр. «Итак, господа и их дамы, приветствую вас на игре на выживание. Сегодня в нашей игре будут участвовать 32 человека. Все они, жители империи, добродушно согласились поучаствовать. И охотиться за ними сегодня будут 3 чудовища. Вершина биоинженерии – превосходное творение великих умов через И-9. Открыть клетки». Где-то в центре чащи, на небольшом поле, открылись 3 массивные клетки. Из них выпрыгнули монстры и, немного поспорив между собой, разбежались в разные стороны, в поисках добычи. Девушка подошла ближе к бортику. В 10 метрах внизу располагалась густая растительность. «Снова ты. Как думаешь, кто останется в живых на этот раз?» «Простите, в живых? Да. Сейчас эти трое будут охотиться на бедолаг, которых выкинули где-то здесь». Рика внимательно посмотрела на лес. «Кстати, возьми поднос и принеси нам выпить в зрительский зал». «Хорошо, скоро буду». Толстяк ущипнул за попу свою пассию и вместе с ней направился в специально подготовленный зал. Зал был заставлен столиками, за которыми восседали самые обеспеченные персоны. Тут и там были подвешены мониторы, по которым вели трансляцию для тех, кому было лень подняться и пойти посмотреть самим. Рика ходила между столиками и раздавала желающим бокалы с шампанским, попутно наблюдая происходящее на экранах. А происходило там ужасное. Бедные люди, невооруженные, в простой одежде, которая уже успела заметно износиться. И что самое ужасное, это были люди империи. Все те, на чьи имена приходили бумаги о пропаже. «Мрази». Том 7, глава 115, инициация протокола. Рика с ужасом наблюдала за происходящим на экране. В центре кадра находилась молодая девушка, бегущая по густым зарослям, исцарапывая руки и лицо. «Смотри, как бежит. Похоже, жить хочет сильно. Это точно. Будет интересно, как она умрет. Я поставил кругленькую сумму на то, что ее разорвут. Как расточительно. Я поставил на смерть от кровотечения. Посмотрим». Поднимем же бокалы. Рика отошла в дальний угол зала и, сделав вид, что поправляет юбку, передала крохотному сопровождающему сообщение, которое тот уже передал Атласу. «Итак, дамы и господа, счет открылся, и у нас первый пойманный». Молодой юноша понадеялся, что сможет справиться обычным копьем, но чудовище проверило на прочность его череп. «Вот мрази!» Молодая девушка в ужасе прижалась к кроне большого ветвистого дерева. Где-то вдалеке раздавались крики, треск деревьев, рев монстров. «Какого черта? Где я? Кто-нибудь? Кто угодно спасите!» Барышня схватилась за открытую рану, полученную в процессе поиска укрытия. Кровотечение было довольно сильным. Острая ветка дерева сильно распорола часть руки между плечом и локтем. Хруст веток и рев заставил барышню сорваться с места и помчаться прочь в попытках спастись. Эти попытки привели юную леди на довольно большую поляну. В ее центре располагались руины небольшого здания. Помчавшись туда, жертва услышала за спиной хруст веток. Грохот упавшего дерева заставил ускориться. Рев чудовища на несколько секунд заполнил пространство. Девушка закрыла уши, но на секунду потеряла равновесие и упала на землю. Зверь направился в ее сторону. Из зарослей выпрыгнули остальные двое. Поспорив между собой, троица двинулась в сторону девушки, а та в свою очередь с ужасом и истерикой ползла прочь. Рика наблюдала за происходящим на экране и молилась, чтобы Атлас успел. Крохотный дракончик выполз из кармана и воодушевленно прострекотал. «Он здесь!» Стены, потолок, земля в огромном помещении начали дрожать. Потолок над поляной проломился внутрь, большие лампы, расположенные на нем и имитирующие дневной свет, полопались, отчего на поляне стало заметно темнее. Нечто приземлилось, грянувшись об землю. Зверье насторожилось и, пригнувшись, двинулось в сторону места падения. В туче пыли поднялся силуэт и приблизился к сидящей на земле девушке. Она закономерно дернулась и отползла дальше, держась за рану. Рыцарь достал из небольшой поясной сумки чистую ткань и передал раненой, попутно указав на место ранения. «Спасибо». Зверье начало суетиться, рычать и скалиться. Доспех, разглядывающий даму четырьмя красными глазами, обернулся назад. Сделав шаг, Атлас оценивал существ, стоящих перед ним. Три монстра, похожие на кошмарную помесь ящерицы, льва и лошади, скалились на внезапного гостя. Зверье фыркнуло и рванулось в направлении гостя. Рыцарь склонил голову. Небольшие пластинки на броне с шипением встали дыбом, начиная с ног. Доспех сделал шаг вперед и, распахнув рот, издал оглушающий рев. Воздушная волна прокатилась по чудовищам, заметно сбив им темп. Троица монстров заметно опешила. Рыцарь стравил давление, сделал еще шаг вперед и приоткрыл рот, из которого раздался ультразвуковой визг. Монстры начали метаться в агонии, биться головой о землю, пытались вырвать звуковые рецепторы. Но внезапно частота звука повысилась, и головы чудовищ, словно арбуз на пляже, разлетелись на куски. Рыцарь фыркнул и обернулся на одну из камер. В зрительском зале началась заметная суета. «Уважаемые зрители, в данный момент мы выясняем, что происходит. Настоятельно рекомендую важным лицам покинуть комплекс, во избежание раскрытия личностей». Богатенькие морды зароились словно муравьи, но единственный выход преградила Рика. «Ты кто? Совсем очумела? Нам нужно бежать. Вы никуда не уйдете отсюда. Именем великого императора, вы арестованы и будете осуждены за публичное издевательство над гражданами империи». «Чего? Откуда здесь имперская крыса? Кто ее сюда допустил?» Барышня хлопнула по кармашку, из которого выполз крохотный дракончик, и шлепнулся на пол, почесав морду. «Что это за мелочь? Ты издеваться над нами вздумала?» Дракончик оскалился, обернулся облаком дыма, которое сильно увеличилось в размерах и по достижении 2,5 метров роста в холке. Дым уплотнился до металла. Груда металла внимательно наблюдала за толпой, красными, светящимися глазами. «Все вы останетесь на месте, пока мы не разберемся во всей этой ситуации. Не советую глупить». Металлический дракон клацнул челюстью, отчего грузный мужчина сел на пол. «Отлично, теперь нужно вытащить граждан империи отсюда». Леди вытащила из кармана небольшой коммуникатор и нажала кнопку. Где-то далеко, за сотни световых лет, в комнате зажглась лампочка. «Внимание всем! Координаты получены. Инициируйте запуск заготовленного протокола. Прогревайте ионные двигатели. Удостоверьтесь, что гравитационные якоря исправны. Давайте, давайте. Погнали». Работа на верфи загудела. Алые рыцари скакали туда-сюда, как заведенные. Сигали прямо с уровня на уровень, между которыми разница была более 20 метров. Не прошло и 20 минут, как 4 фрегата поднялись в космос и нырнули в кольцо перемещения. Рика собрала всех похищенных в одном месте и проводила короткий инструктаж. Совсем скоро весь этот кошмар закончится. Их заберут домой. Империя накажет виновных и позаботится о подданных. Том 7, глава 116. Закопаю. 4 судна Империи пересекли границу космического пространства через И-9. Сэр, у нас 4 неопознанных судна. Пересекли границу 3 минуты назад. Запрос свой-чужой, отправили. Ответ, молодой человек за компьютером щелкнул несколько клавиш, и на экране высветилось сообщение. Это послание с судов Империи. Именем его светлости, мы прибыли сюда для разрешения конфликта, созданного неопознанными гражданами через И-9, а также эвакуации пострадавших от этого конфликта подданных Империи. Не препятствуйте силам Империи. Отправь им сообщение, что от нас будет наблюдатель. Есть. Потыкав клавиши, юноша отправил сообщение и через несколько секунд пришел ответ. Каков ответ? Говорят, что дело наше. Главное, чтобы не мешали. Будь так, 4 судна медленно двигались в космическом пространстве. Ну, в сравнении с масштабами космоса медленно. Пол световой скорости после выхода из-под пространства, для пересечения границы через И-9. Через несколько минут к судам Империи присоединился небольшой сопроводительный корабль. В сравнении с кораблями Империи, это судно было как легковое авто рядом с карьерным экскаватором 21 века. Нагнав необходимое давление двигателей на антигравитации, 4 судна рванулись в направлении небольшой туристической планеты. Планеты, с которой шел сигнал портативного коммуникатора. Люди в небольшом городе наблюдали интересную картину того, как на довольно большой высоте медленно плыли 4 инопланетных корабля алого цвета. Администрация города успокаивала граждан, что это не вторжение, а лишь визит сил Империи для разрешения локального конфликта. Добравшись до довольно большого загородного поместья, расположенного на большом удалении от города, суда остановились, встав на гравитационный якорь. Из ангара нижней палубы одного из них к поверхности спустился небольшой пассажирский катер. Уже на земле из него высыпалось 3 десятка рыцарей, которые тут же рассредоточились по территории. Большой особняк был тут же окружен. Следом из катера вышел красноволосый мужчина ростом 3 метра, с хитрыми, озорными зелеными глазами. Кожаная куртка без рукавов была накинута на голый торс и расстегнута, а на шее болтался золотистый крестик на цепочке. Получается это здесь. Так, народ, работаем быстро, но аккуратно. Вперед! Группа рыцарей рванулась с места и за несколько минут прошерстила все здание и весь коридор до подземного комплекса. Следом же и сам комплекс был заполонен силами Империи. Драйк добрался до довольно большого коридорного помещения, в котором были собраны основные участники происходящего. Рика помогала похищенным. Атлас следил за схваченными зрителями того позора, что здесь называлось игрой на выживание. Не теряя времени, Драйк подошел к Рике узнать подробности происходящего. «Ну как, уважаемый секретарь, как работа?» «Господин Драйк, я ведь просила вас не обращаться так ко мне». «Ладно, ладно. Ну так что, как у вас тут?» «В целом все хорошо. Большая часть пропавших оказалась здесь. Местонахождение еще 5 пока неизвестно, но думаю, мы скоро это выясним». «Имперская стерва». Рика, казалось, не услышала колкости в свой адрес, а вот Атлас и Драйк, обладающие очень чутким слухом, уловили неприязнь. Драйк указал жестом на одного из связанных, и Атлас тут же все понял. Сделав несколько шагов, рыцарь встал за спиной грубияна и с силой пихнул его ногой, отчего круглый как шарик толстяк прокатился по полу и оказался у самых ног красноволосого мужчины. Алый кардинал сел на корточки и даже так смотрел сверху вниз. «Ты что-то имеешь против?» Толстяк уселся, грузно выдохнув. «Имею. Приперлись сюда, кем вы себя возомнили? Вы хоть знаете, кто я? Вы хоть знаете, кто все здесь присутствующие? Если мы нарушили закон, вызывайте власти, пусть накажут нас по закону. Но то, что нас наказывают за то, что мы издевались над этими нелюдями, смешно. Правда, что ли? Да ты, я смотрю, нацист. И кого я тут должен увидеть? Перед моими глазами лишь кучка жалких неудачников, у которых есть только их кошельки и нету даже малейшего понимания жизни и ее ценностей. Ты кого тут пугаешь своим положением, ничтожество? Да я тебя закопаю нахрен прямо здесь. Я могу сейчас вас всех тут в тонкий слой фарша размазать, и об этом ни одна живая душа не узнает. Ты это понимаешь? Позорище, думаешь, отожрал себе пузо и можешь решать, кто не люди, а кто нет? В моих глазах, не люди, это все вы, шайка ублюдков и ваши вертихвостки, которые держатся за ваши же кошельки. Думаешь, без твоих денег ты кому-то нужен? Рехнулся, что ли? Не надо меня учить жизни. Я и без вас знаю, чего я стою. А вы что, лучше, с напыщенным видом, пришли на наши земли, наводите тут свои порядки? Статный мужчина возрастом на вид около 35, оскалился острыми клыками. Толстяк тут же притих. Изумрудные глаза светились, горели невиданным доселе гневом. Драйк чуть пригнулся, и когда между лицами осталось около 10 сантиметров, заговорил гневно шипя: «Да тебя, псину, даже на корм драконам пускать стыдно. Не думай, что доживешь до завтрашнего дня. Ты ответишь за свои слова, поступки и образ жизни. Это я тебе гарантирую, Атлас». Толстяк дернулся от скрипа за своей спиной, и тут же голова с двумя подбородками разлетелась на ошметки. Рыцарь смахнул кровь и остатки мозгов с руки. Раздались крики и недовольство со стороны связанных. Валлийский дракон резко встал на ноги и рявкнул: «Заткнулись нахрен. Радуйтесь, что вы до сих пор живы. Был бы здесь партнер, вы бы уже варились в котлах Аида. Так что сидите и ждите. Попытаетесь выкинуть какой-нибудь фокус и пожалеете». Толпа мгновенно притихла. «Вы как всегда, господин Драйк, а с этими тварями по-другому никак. Мои люди перевезут спасенных на Асию. Думаю, квалифицированная помощь им сейчас не помешает». «Согласна. А что делать с этим зверинцем? Дождемся прибытия наблюдателя, потом будем решать. Вопрос только в одном. Где еще пятеро пропавших? Я не нашла в записях комплекса упоминания о них. Тут ведут записи». Сама удивилась. «Скорее всего, это на случай, если кто-то из членов этого клуба попытается сдать всех. Наверняка собирали компромат. Хаймем, разрешишь?» «Да, конечно». Рика передала Драйгу планшет с сотнями часов записи голосов и тысячами дней планомерного записывания происходящего. «Оставлю с вами своих людей. Если что-то будет нужно, не стесняйся, приказывай им. Мне нужно отойти». «Хорошо поработала, уважаемый секретарь, господин Драйк». Кардинал уже не слышал возмущений барышни, удаляясь вдоль коридора к выходу. Том 7, глава 117, задержанные. Мужчина средних лет сидел в кресле и рассматривал записи разговоров. «В целом я понял всю ситуацию. Итак, чего хочет империя? Империя эвакуирует своих подданных и заберет участников всего этого позора. Их будет судить император. Виновники похищений, скорее всего, будут казнены. В целом, могу понять. Мне известно, что характер императора весьма радикален в таких вопросах. Но могу ли я просить лично побеседовать с виновниками произошедшего? С какой целью? Для протокола. В конце концов, не могу же я позволить вам делать всю мою работу за меня. Я уточню у представителя. Благодарю. Хорошо. Пусть придет. Но допросы будут проходить на Каника. Передам ему потом. Ну что, и сколько в итоге крыс получилось поймать? Около 200. Немало. Не все. Не все? Как это? Таких крысиных нор в Черезе 9, как минимум, 6. Если допрашиваемый мной крысеныш не соврал. Хаймем. Мужчина состроил удивленную гримасу, почесав бороду. Что такое? Кто бы мог подумать, что ты можешь быть такой злой? Господин Драйк. Мужчина хохотнул, увернулся от падающей ему на лоб папки с документами и направился на борт Каника. Там, в отдельном, довольно большом зале, находилось чуть меньше 200 человек. Все они, одетые в вычурные наряды, платья, костюмы, сейчас сидели на полу и нервничали. Все они, или по крайней мере большинство из них, четко осознавали, что просто так эта ситуация не решится. Времени по ощущениям прошло немного, но на самом же деле, прошло порядка 5 часов. Все захваченные дернулись, когда открылись пневматические ворота. В помещение вошли несколько десятков рыцарей. С собой они затащили несколько десятков больших столов и полный комплект стульев для них. Слегка разогнав толпу заключенных, рыцари установили столы и стулья. Следом за этим, один из солдат подхватил одного из заключенных и усадил на стул. После, другой рыцарь указал на другие столы. Заключенные быстро поняли, что от них хотят, и заняли места за столами. Сразу после этого, часть рыцарей ушла, осталась примерно половина. Люди заметно нервничали, перешептывались между собой, выдвигали разные теории, что будет происходить дальше. Однако все их теории просто разбились о реальность. Через примерно 10 минут в помещение вошло 20 рыцарей, но эти отличались. Были меньше по размеру, более стройные, словно женские. С собой они катили несколько больших кухонных гарнитур, в которых варилась еда. Установив все необходимое, новоприбывшие принялись за работу. Оставшиеся с прошлой волны рыцари принялись помогать новеньким, разнося подносы с тарелками. Заключенные были, мягко говоря, ошарашены. Они готовились к тому, что их будут пытать, истязать, допрашивать. Но нет, вопреки всем ожиданиям, их начали кормить. После плотного обеда заключенные продолжали сидеть за столами. В помещение вошел коренастый мужчина с красными волосами, одетый в кожаную куртку без рукавов и джинсы. «Итак, уважаемые, все вы, заключенные, за совершенное вами, вы будете осуждены, согласно законам империи. Как вы могли заметить, на вас одеты браслеты. Сейчас на этих браслетах загорятся цифры. Экран на стене будет время от времени показывать цифры. Как только загорится ваше число, вы должны будете проследовать в дверь за моей спиной и войти в одну из шести комнат. Там вас допросят. Не скрывайте и не пытайтесь лгать. Это все равно бесполезно. После этого вы вернетесь сюда и будете ждать вердикта императора». Браслеты запикали, обозначив цифры. На экране загорелось шесть цифр. С заметно поникшими головами, шестеро заключенных направились в обозначенные для них допросные. Войдя внутрь, каждый из них увидел перед собой столик, два стула, один из которых был занят. Пройдя до стола и усевшись на свободных столиках, заключенные ловили себя на мысли, что им некомфортно сидеть напротив алых рыцарей. На всех столиках находился небольшой набор инструментов: ручки, блокноты и диктофоны. Шесть рыцарей нажали кнопки записи на диктофонах, и задержанные начали говорить. Том 7, глава 118. Неизвестные суда. Его светлость проснулся рано утром и, оглядев кровать, заметил отсутствие Виневрана и Рассвайс. Поднявшись сложа, император потянулся, оделся и направился на поиски. По пути встретившись с несколькими подопечными и уточнив маршрут своих супруг, Иссей последовал на кухню. За несколько метров до входа запахло вкусненьким. Чуткое обоняние различило три запаха: мисо супа с крабовым мясом и луком, анигири с мясом и тушеными овощами и клубничный чай. Аккуратно войдя на кухню, стараясь не издавать лишних звуков, дракон подобрался вплотную. Раздался мягкий, тихий, но при этом довольно басистый голос. «Пахнет чем-то очень вкусненьким». Барышни чуть не подпрыгнули от внезапности, а следом Виневрана легонько стукнула из серебром ладони. «Ай, это, чтобы не пугал в следующий раз, воркуйте здесь, пахнет очень вкусно, подожди немного, сейчас поешь». «Рассвайс, у тебя готово?» «Да, сейчас принесу». Бывшая валькирия принесла большой противень, на котором ровными рядами были выложены румяные пирожки. «Смотрится вкусно». Внезапно вспомнила рецепт, которым со мной поделилась Лиза. «Решила попробовать, вроде получилось. Давайте к столу, я пока пойду разбужу остальных». «Да, я пока расставлю тарелки». Иссей хотел было помочь, но его усадили во главе стола и сказали ждать. Хёда откинулся в большое кресло, прикрыл глаза. Сознание начало ощупывать пространство. Внезапно в голове загудел басистый голос. «Истинный хозяин, вы слышите меня? Четко и ясно. Что случилось? Я знаю, что сейчас не лучшее время, чтобы тревожить вас, но к вашему миру движутся неизвестные мне корабли. Федерация или Альянс? Ни те, ни другие. Эти корабли мне не знакомы. Однако и враждебных намерений я не ощущаю». «Хорошо, я тебя понял. Не предпринимай никаких действий. Если флот дружественный, то ты их только напугаешь. Как вам будет угодно. Тогда продолжу наблюдение. Да, я скоро прибуду. Посмотрим, что у них происходит». Голос в голове затих. Рыцарь открыл глаза и заметил, что Виневрана наблюдает за ним. «Что такое, красавица? Переживала? Ты как будто сознание потерял. Не волнуйся, все хорошо. У меня появилось небольшое дело. Предупредишь девочек, что я отойду». Снова рыцарь заметил, что леди заметно погрустнела. Поднявшись с кресла, его светлость чмокнул супругу в щечку и погладил по голове. «Не волнуйся, я скоро вернусь». «Ну хорошо, мы без тебя пока завтракать не будем, и это не обсуждается». Дама надула щечки. «Ну раз уж ты так решила». Рыцарь поцеловал свою леди еще раз и исчез во вспышке пламени. Алый рыцарь появился в космическом пространстве, на границе империи с открытым космосом. Где-то вдалеке светилось скопление точек. «Рад вас видеть, истинный хозяин». «Я тоже». «Это они?» «Да». «Ну что ж, давай дождемся их прибытия». Том 7, глава 119. Флот с подарками. Бескрайний космос был наполнен гудением разных частот. Рыцарь считывал все эти гудения, выискивая нестандартные комбинации. Но никаких отклонений не было, а это могло значить только одно. Неизвестные корабли не сканировали пространство вокруг. Интересно, суда все приближались. С каждой секундой становилось понятно, что они огромны. Приближаясь к рыцарю, флот начал постепенно снижать скорость, и когда расстояние сократилось до полукилометра, огромные металлические туши остановились полностью. Иссей никогда не видел таких кораблей. Ни в Федерации, ни в Альянсе таких кораблей не было. Плавные линии, синие, с розовым отливом, корпуса, интегрированные энергетические линии по всей длине корпуса. Итак, назовитесь и объявите цель своего визита. Думаю, вы не будете против, если я, как это говорится по-вашему, загляну в гости. 200-метровое существо, состоящее из желеобразной энергии голубоватого оттенка, появилось в пространстве перед рыцарем. Плазменная корона на голове мерно трещала, изредка выплевывая искры. Не ожидал снова вас встретить. Какими судьбами? Слышал, что у вас произошло очень радостное событие, и я решил не оставаться в стороне и поздравить вас с радостным событием. Что ж, раз так, добро пожаловать в мою империю. Существо моргнуло россыпью глаз и устремило взгляд на галактический диск. Ваша империя прекрасна. До сих пор поражаюсь тому, как вы смогли за такой короткий срок создать такое сильное государство. Стараюсь, но работа еще не початый край. А корабли, что на них? Когда я решил отправиться к вам, то оповестил об этом жителей 9 галактик. Рассказал о том, как вы помогли с обороной сельскохозяйственной планеты, и они решили собрать подарки. Тут много всего, начиная от самых разных вещей и заканчивая продовольствием. Прошу, примите это как подарок к возрождению ваших императриц и как благодарность за помощь в обороне планеты. Одним подарком два дела. Ну хорошо, принимаю с благодарностью. Следуйте за мной. Одну секунду, для начала хочу познакомить вас с моими подчиненными. Недалеко от собеседников появилось еще 8 гостей. Существа ростом около 100 метров. Каждый немного отличался от других. Разные оттенки тел, разные формы. Это мои наместники. Каждый из них является управляющим одной из галактик. Увы, но одна из галактик на данный момент осталась без управляющего. Извиняться за это я не буду, как и ожидалось. Раз так, то позвольте мне тоже кое с кем вас познакомить. Титан. Пространство задрожало от потока оглушительной энергии. Существа замерли, ощутив на себе взгляд. Вдалеке от них, космос исказился, проявилась длинная черная полоса, медленно расширилась. И через несколько секунд в разрезе показался белый круг. Фигура двигалась и в какой-то момент показался алый круг. Когда геометрический центр алого круга встал напротив прибывших, раздался оглушительный рев. «Приветствую вас, хозяин. Рад лицезреть вас лично. Как здоровье императриц?» «Здравствуй, Титан. Взаимно. С ними все хорошо. Восстановление идет медленно, но уверенно. Познакомься. Это гости, что прибыли к нам из Союза 9 галактик. Вот их правитель». Иссей подозвал гостя. Существо подлетело чуть ближе, наблюдая за тем, как едва заметно движется гигантский глаз. «Приветствую подчиненного императора. Могу я спросить, как мне к вам обращаться? Моего имени будет достаточно». «Хорошо. Насколько я понимаю, вы являетесь хранителем внешней границы империи?» «Да. Хозяин поручил мне охранять галактику от внешних угроз галактического масштаба». Существо оглядело искаженный космос. Габариты были просто неописуемыми. «Кажется, я только сейчас осознал всю серьезность императора в защите империи. Надеюсь на вас, Хаймэм хозяин». «Да, этот гость мне нравится куда больше, чем предыдущий». Рыцарь расхохотался. «Да, полностью с тобой согласен. Что ж, мы направляемся в столицу. Эти корабли направляются с нами. Желаю вам хорошо провести время во время имперских игр. Надеюсь на скорую встречу. Обязательно. Итак, господа, следуйте за мной». Рыцарь, гости и флотилия кораблей исчезли во вспышке алого пламени. Гигантский глаз медленно закрылся. Искажение космоса исчезло. Том 7, глава 120. Мы находимся в гостях. Рыцари и его гости оказались вблизи столичной планеты. Подождите минуту, я предупрежу оборонительный корпус о гостях, будет неудобно, если вас собьют на подлете к планете, если бы у них еще получилось. Один из подчиненных существа пробубнил что-то про себя. Рыцарь это заметил и хотел было возразить, но правитель его опередил. Держи свои мысли при себе, мы находимся в гостях, еще одна такая выходка и ты вернешься в свои владения. Это ясно? Да, вот и отлично, у меня все готово. Оборонительный корпус в курсе вашего прибытия. Суда могут прибыть в порт. Там их разгрузят и проведут необходимый осмотр перед отправкой. Есть какие-либо замечания по осмотру, что мои люди могут делать, или может наоборот, чего лучше не делать? Предупредите своих людей, чтобы они не прикасались к энергетическим контурам. Последствия могут быть плачевными. В остальном пусть проводит все процедуры согласно вашим техническим планам. Хорошо, тогда пусть флот приблизится ближе. Дальше всю работу сделают портовые тралы. Отлично, тогда прошу, устрою вам небольшую экскурсию. Только для начала. Существо начало светиться и уменьшаться в размере. Поравнявшись с рыцарем, правитель девяти галактик обернулся на подчиненных. Несколько секунд наблюдения, финалом которого стали недовольные лица, и последующее за ним уменьшение до размеров соизмеримых с рыцарем. Правитель довольно быстро объяснил рыцарю свое решение. «Мы пришли в ваш дом, и будет неправильно, если внесем суматоху в повседневную жизнь». Рыцарь одним движением перенес себя и всех гостей в отгороженную часть сада, перед дворцом. Правитель огляделся вокруг. Глаза, расположенные россыпью, заметно расширились. «Как здесь необычно. Давно выбирались на природу. Обычно я нахожусь в своем замке. Многое упускаете. Побудьте здесь, я скоро вернусь». «Хорошо». Рыцарь исчез на несколько минут, после чего появился вновь и повел гостей за собой. Первым делом его светлость повел гостей в тронный зал. Гости разглядывали портреты, размещенные на столбах. «А кто они? Люди, что заслужили мое уважение своими делами. Как интересно». Один из подчиненных осматривал большую темную массу, расположенную за тронами. «А что здесь?» «Там один из моих подопечных. Левиафан, поздоровайся с гостями». Черная масса зашевелилась. Приоткрылись красные глаза. Питомец загудел, приветствуя неизвестных ему персон. «Какое могущественное создание! Вы видите?» «Разумеется, невообразимая сила. Все ваши подчиненные такие сильные, многие. Идемте, пора обедать, не откажемся. Будет интересно попробовать блюда из империи. Тогда прошу за мной, я передам на кухню, чтобы готовили лучшие блюда. Давайте, давайте, народ, у нас очень много работы, грузов очень много. Мы должны их все рассортировать и быстрее отправить в хранилище. Шеф, грузовые фрегаты готовы к отправке. Отлично, работаем полным ходом. Вот это нам гости сделали подарок, ничего не поделать. Хорошо, что пришли такие подарки, а не снаряды с ракетами. Согласен, отправь запрос ремонтному цеху рыцарей, и передай предупреждение от его светлости, чтобы не притрагивались к энергетическим контурам. Есть.